Глава 109. Левелин. «Азазель, у тебя нет других дел?» Стоя за ширмой, зарычала я. «Ты меня прогоняешь?» Услышала в ответ смешок. Вот уже более часа этот неугомонный сит сидел в комнате, выделенной его величеством под мастерскую для портнихи. Словно ребенок он перебирал жемчужины и разматывал кружева, рассматривая драгоценности швейного ремесла. Наутро после волшебного предложения мы сообщили королю о значимом событии, и теперь весь дворец стоял на ушах из-за подготовки к помолвке. Именно поэтому, изображая манекен, я старалась не шевелиться, пока портниха суетилась вокруг меня, подгоняя наспех прихваченные лоскуты изысканной парчи. «Я просто не понимаю, почему ты здесь?» «Я провожу время с любимой невестой», — как бы невзначай хмыкнул Азазель. Это вечная обманчивая легкомысленность. Я же знала, что он делает. Его величество занял Тессона и Амдира, решая лишний раз проверить безопасность дворца. Считая парней более квалифицированными в этом вопросе, он попросил у них помощи, тем самым оставляя меня без присмотра. Стражникам Ас отказывался доверять, даже несмотря на то, что мог прочитать их мысли. И именно поэтому протирал задом диван, пока взволнованная портниха создавала из бесформенной ткани произведение искусства. «Тебе не стоит так беспокоиться», — желая оставить диалог между нами, вздохнула я. «Не думаю, что найдется еще хоть одна идиотка, готовая рискнуть своим будущим». «Предпочитаю перестраховаться», — услышала ответ. «Когда мы поженимся, риски уменьшатся, а пока... Леви, просто прими как данность. Я с ума сойду, если ты останешься без охраны». «Ты невыносим», — фыркнула ему, невольно улыбаясь. «Это часть моего очарования». Подобный способ общения был для нас в новинку, но сказать откровенно мне нравилось. Казалось, будто Азазель касается самой души. К слову, ради интереса он попробовал на мне внушение, но оно не подействовало. Любимый боялся, что теперь я стала уязвима и для наместника Бастиана. Но самое страшное, что он смог бы сделать, сказать мне что-нибудь, не произнося вслух. Хотя интуиция шептала, что доступно это лишь Азазелю. По какой-то причине я была другой, защищенной от их магии. «Где я могу найти его высочество?» Громкий, неприятный, требовательный голос раздался из-за двери. «Мне сообщили, что он в мастерской портнихи. Какая комната, ну? Нельзя порасторопнее». Спустя пару мгновений по помещению разнесся глухой стук. «Уинтер вернулся», — пояснила Азазель, видимо, почувствовав мое волнение. Швея отвлеклась от своей работы, поднимая на меня взгляд. «Прошу прощения, миледи, сейчас я сам открою», — заверил ее Азазель, и в помещении раздались его уверенные быстрые шаги, за которыми последовал тихий скрип петель. «Вернулся?» — хмыкнул мой сит. «Входи. Аннетта, вы не оставите нас ненадолго», — перевел он внимание на швею, выглянувшую из-за ширмы. «Конечно, ваше высочество», — поклонилась женщина, спеша покинуть комнату. Дверь за спиной тихо закрылась, и я затаила дыхание. «Ну, чем порадуешь?» — пренебрежительно хмыкнула Азазель. «Наместник Бастиан согласен?» «Он потребовал, чтобы я выкрал Левелин Руше и привел ее к озеру потерянных душ». Придерживая висящее на честном слове платье, я выглянула из-за ширмы. «Все так, как ты и говорил», — продолжал племянник короля. «Только встреча состоится через 4 дня. Предварительно я обязался отправить письмо соколам». «Через 4. Я планировал разобраться раньше», — недовольно вздохнула Азазель. «Впрочем, какая разница? Главное, что он явится». «Наместник Бастиан», — усмехнулся любимый. «Ты становишься предсказуемым». «О чем ты?» Уинтер даже не обернулся на мой голос, смотря перед собой, словно околдованный. Впрочем, именно так все и было. «Он не мог предложить иное место», — поясняя, повернулся ко мне Азазель. Тамерон сотни раз угрожал отправить маму на дно Богомерского водоема. Он считает это страшнейшим наказанием. И, наверное, не ошибается. Итак, Уинтер, слушай внимательно. Лазурные глаза сверкнули серебряным блеском. Впервые я заметила визуальное проявление его силы. «Через 3 дня отправишь наместнику послание с подтверждением встречи. Скажешь, что все идет по плану. Ясно? Как только сделаешь это, забудешь о том, что вообще посещал Теневой двор». «Есть еще кое-что», — начал осторожно мужчина. Я затаила дыхание. Сердце сжалось, предчувствуя что-то недоброе. Но мясник Бастиан пленил некую старуху-травницу и ее внука. Их решено отправить в воду озера вместе с твоей невестой. Сейчас они находятся в подземных темницах Ридеры. «Что?» — мой голос подвел. Пульс ускорился. Дыхание с хрипом вырвалось из легких, а горло сжалось от ужаса. «Ты видел их?» — рванула я к мужчинам, встав перед племянником короля. «Уинтер, расскажи, ты их видел?» Мужчина моргнул так, будто только сейчас заметил мое присутствие. «Леди, о чем вы спрашиваете?» — растерянно произнес он, хмурясь. «Внушение. Сынок Маргретты воспринимал только слова Азазеля. Непонимание, страх, подступающая паника затопили душу. Это я навлекла на бабушку Эмму и Эмиля беду. Если бы не мое появление в Ридере, ничего бы не случилось, они бы жили спокойно». Хватая ртом воздух, ощутила, как подгибаются ноги, а глаза наполняются слезами. «Ас, нужно их вытащить, нужно их спасти. Они столько для меня сделали, стали моей семьей». «Леви, тихо, успокойся». Спешно преодолев разделяющее нас расстояние, Сид прижал меня к своему телу, скользя рукой по волосам. «Все хорошо, мы им поможем, обещаю. Уинтер, расскажи мне все, что знаешь».